Глава 6. Гада и Жан-Джеральд Зауронский дель Аби. Первые дни учебы, и уже такая подстава в лице буйных ведьм. Понабрали деревенщин, которые даже разговаривать нормально не умеют. Впрочем, это не мои проблемы. Если первые минут 5 после встречи с рыжей идиоткой у меня еще было желание как следует ее отшлепать, а после всучить книгу по этикету, то затем оно исчезло. В конце концов, ну мне-то какое дело? Вот до этого всего. Приехала учиться? Ну так удачи ей и Нарра в руки. Хоть на приличных особей посмотрит. А то, наверное, в деревне своей только коровам хвосты крутила, да семечки грызла с такими же подружками неотесанными. Гораздо сильнее меня мучил тот факт, что из дома я уехал практически тайком, не желая попадаться родителям на глаза после буйной вечеринки. Завернув за угол, и вовсе забыл про дурочку. Ну, приехала, ну, столкнулись. Бедняжка, она наверняка еще и не поступила. Уж лучше тех, которые уже второй день вертятся и всячески намекают, что могли бы помочь мне убраться в комнате. Да-да, знаем мы эти уборки. Только вот ко мне убираться высокородные эльфийки ходят, а не травницы, возомнившие себя ведьмами. Кстати, надо будет узнать, не приехала ли Лейнель. В прошлом году мы с ней смотрелись просто великолепно. Ее взрывной характер хоть и утомил, зато отлично держал других девушек на расстоянии. Будет чуть обидно, если за лето она успела с кем-нибудь обручиться. Впрочем, жених не стенка. Или же найду еще кого. «Джар!» Вальд приближался ко мне быстрым шагом. «Что?» — спросил я насмешливо. «Пообщался с селяночками? Расписал прелести Академии?» Вальд лишь покачал головой. По мне, так он слишком серьезно подходил к новому назначению. Куратор по социальному общению. Должность появилась лишь год назад, как раз когда пошли разговоры об открытии ведьмовского факультета. Ректор тогда такую речь толкнул. Нарры облизали на ходу от умиления. Там было и что новеньких обижают, и что студенты по ночам попойки устраивают вместо того, чтобы спать или учиться. Прошелся и по вылазкам в город, в дома удовольствия и в таверны, словно сам молодым никогда не был Василис. Я решил на всякий случай не обзывать ректора даже мысленно. «Не ругайся с ведьмами», — посоветовал мне кузен мягко. «С кем?» — переспросил я, игнорируя взгляды старшекурсниц. «Это не ведьмы, это зачатки ведьм. Из них вряд ли вылупится верховная ведьма или даже старшая. Такие столь же редкие, как дружелюбные нарры. Еще вопросы?» «Ну...» — Вальд словно колебался. «Ну, теоретически среди них может оказаться сильная ведьма. Обидишь, проклянет так, что вовек не отмоешься. Ты же знаешь, что у ведьм заклятия даже нас пробивают, даже эльфов». «У ведьм!» — я поднял вверх палец. «А не у дурочек с косичками!» «Ладно, забудь. Ты ей поулыбался? Она от счастья не лопнула?» «Жена-ненавистник!» — вздохнул Вальд. — Чем тебе селяночка-то не угодила? Хорошенькая, рыженькая, с фигурой. — Тут этих хорошеньких... — я на ходу обвел рукой вокруг. — Ну ты понял. Не увиливай, мы договаривались сегодня с тобой размяться как следует. Вальд разом поскучнел. Я не понимал, что происходит. Еще утром кузен рвался надрать мне задницу в боевом облике. Вообще-то Вальд приходится двоюродным братом моему отцу, но поскольку мы ровесники, не дядей же мне его называть. Так вот, летом мы тренировались в нашем поместье в горах. Там, кроме семьи и единорогов, никто не живет. Так что обошлось без обмороков при виде боевой трансформации высшего демона. Здесь посложнее будет. На такой случай ректор еще на первом курсе велел изготовить табличку «Осторожно, тренировка высших демонов, не смотреть для вашей безопасности. Посмотревшие могут поплатиться жизнью». «Ты знаешь, что-то у меня пропало желание. Тренировку и после начала занятий можно будет провести. Давай лучше насладимся последними днями свободы и хорошенько покутим». «А мне нравится ход твоих мыслей!» Я расплылся в улыбке, хлопнув Вальда по плечу. Но сам внутренне насторожился. Чтобы мой правильный кузен первым предложил покутить? Да не было такого ни разу. Обычно это я его вытаскиваю развеяться из библиотеки или тренировочного зала. Темнит он что-то. Но между нами никогда не было секретов. Мы дружим с детства, а наши семьи дружбу только поддерживают, считая, что мы друг на друга благотворно влияем. Я напоминаю Вальду, что в жизни есть и другие удовольствия, кроме древних книг и манускриптов, изучением которых он увлекается, и делая его менее серьезным. А он напоминает мне о необходимости быть благоразумным во время наших развлечений. «Только скажи мне, друг...» Я обнял кузена за плечи и вкрадчиво поинтересовался. «Мне кажется, или ты от меня что-то скрываешь?» «Не прижимайся ко мне, я тебе не девушка», — стряхнул он мою руку с плеча. «Поверь, ничего такого. Вскоре сам обо всем узнаешь». «Я окончательно допек отца своей последней выходкой, и тебе стало известно, что он для меня придумал?» «Нас ждет 2 недели практики в Шарианских болотах. Это, конечно, не гнилище, но хорошего мало. Твой отец подкинул идею ректору, чтобы адепты не расслаблялись. Да и целители наберут редких ингредиентов. И тот дал указание включить в учебный план. Император одобрил изменения, так как и ведьмы, набранные в этом году, смогут поучаствовать». «Мы же собирались в Ардовские леса и сплавляться по Рейну», — расстроился я. Ведь уже представлял, как можно хорошо развлечься во время практики. Лунные ночи, лес, свет от костра, привалы на берегу реки. Девушки любят романтику, и при подходящей обстановке рушатся даже самые крепкие бастионы. Хотя я таковых не встречал. Стоило лишь обратить пристальное внимание на какую-нибудь красавицу, как к моим ногам готовы были тут же упасть, забыв обо всех наставлениях родителей. А если и сопротивлялись немного, разыгрывая скромность, то лишь для того, чтобы сильнее разжечь мой интерес. «Вот сплав из-за ведьмы отменили», — кивнул кузен. «У них, в отличие от целительниц, которые сдают перед поступлением физические нормативы, подготовки нет никакой, и сплав посчитали для них слишком опасным». «Будь они неладны!» — выргался я от души. «Все неприятности от них!» «Еще какие, Джар, еще какие!» — вздохнул Вальд. «Ты еще что-то знаешь?» — насторожился я. «Пока не уверен, не хочу говорить. Дождемся начала занятий». Я покосился на кузена, но понял, что больше из него ничего не вытянуть. «Ладно, если на сегодня это все новости, идем развлекаться. И раз в кое веки это ты меня зовешь, я даже доверю тебе выбор дома удовольствия». Ничем не рискую при этом, кстати. Вальда везде любит и готова обслуживать хоть бесплатно. Не знаю, как ему это удается, но кузен настолько обходителен, что с ним любая жрица любви чувствует себя чуть ли не леди. И даже прожженные кокетки смущенно заливаются румянцем, словно невинные девушки. Воистину, пресловутое демонское обаяние во всей красе. У меня другой дар. Я могу соблазнить любую. За мной даже высокородные эльфийки бегают, забыв о своей холодности и недоступности. И в отличие от Вальда, с женщинами я предпочитаю игры погорячее и не люблю долго тянуть с прелюдией, разыгрывая светское общение. Мне этого и в гостиных матушки достаточно, куда ее знакомые стали привозить с собой дочерей на выданье. Как бы ненароком. Напрасно, кстати. Лично я еще как минимум 100 лет не собираюсь задумываться о женитьбе, поэтому с удовольствием приветствую жриц любви. С ними проще, расстаешься без сожаления, и потом они не таскаются за тобой, смотря тоскливыми глазами. Тут в памяти, как назло, всплыл дерзкий взгляд той рыжей селючки, которая налетела на меня. Что-то в ней есть, конечно. Этакая смесь детской непосредственности, самоуверенности и дерзости. И округлости у нее везде, где надо. Успела ценить, пока она топталась по моим ногам. Но больше всего меня привлек аромат волос, наполненный луговыми травами и спелыми яблоками. Захотелось зарыться носом в ее волосы и вдыхать. Даже сам на себя рассердился за такое желание. Меня женщины какими только дорогими и утонченными ароматами не соблазняли, даже щедро приправленными афродизиаками. И то такой реакции не было. А тут какая-то растрепанная деревенщина показалась привлекательной. «Да что это я? Пора выкинуть тот эпизод из головы», — укорил себя. К тому же уверен, что ее уже и след простыл. Думать о том, что она, по примеру своих товарок, задержалась в академии и этой ночью будет греть какому-то олуху постель, было почему-то неприятно. Если еще раз ее увижу, точно лично выдворю за ворота. И почему это я сразу ее не схватил за шкирку и не выпроводил из академии? Слишком добрый был. После всего, что девчонка мне наговорила и как себя вела, это меньшее, что она заслужила за свою дерзость. Покосился на Вальда, желая спросить, не видел ли он больше то рыжее недоразумение. но оставил эту идею. Не хватало, чтобы понял, что я ее еще помню. Он хоть и самый правильный у нас, но не упустит повода позубоскалить на этот счет. Радислава. Найла поступила еще вчера и уже успела здесь осмотреться. Пока мы с Сибиллой раскладывали вещи, она сообщила нам, что в нашем блоке 3 комнаты, каждая из которых рассчитана на 3 человек, туалеты, душевые общие в конце коридора. Душевых всего 4, и это пока нет очереди. А когда все заселятся и начнется учеба, ругани за них не избежать. «Кто раньше встал, того и ягоды», — мысленно усмехнулась я, вспоминая наши васильки. «Всем известно, что с полными корзинами возвращаются из леса те, кто вышел из дома первым. Так что придется вставать пораньше, чтобы успеть и в порядок себя привести и на завтрак попасть. Это старое крыло. Оно для преподавателей раньше отведено было. Здесь требовался ремонт, и до нас тут никто не жил. А когда в этом году открыли наш факультет, спешно стали приводить в порядок, перепланировав под нас. Представляете, наш блок — это для одного преподавателя. Бывшая спальня, гостиная, кабинет. Тут еще кухня была, но сейчас там можно только воды питьевой набрать и что-то вроде общей гостиной. Стоят пара диванов с креслами и небольшой стол. Увидите еще, — рассказывала Найла. А в другие комнаты уже заселились? Ты соседок видела? Только 2 куриц деревенских. Не знаю, подселили ли к ним еще кого. Одна комната вообще пустая. Я тоже из деревни. И что в этом плохого? Тут же скинулась я, переглянувшись с Сибиллой. Она пока молчала, но было видно, что слова соседки тоже неприятно ее резанули. «Не сравнивай! Там такие дурочки дремучие, радовались, как идиотки, душевым и туалетным комнатам. Привыкли, видимо, только летом в реке купаться, да под кустики ходить». «Ну, я не только в реке купалась. У нас, почитай, в каждом дворе банька стоит. Но я бы тоже водопроводу радовалась не меньше их. Теперь точно остерегусь при Найле». Повисшую неприятную паузу нарушил протяжный трубный звук, прокатившийся по этажам. «Что это?» — зазиралась я. А вот соседки по комнате удивленными не выглядели. «Время обеда. Бросай свои вещи, потом разложишь. Нужно торопиться в столовую. А ты, если сразу не придем, потом мало что останется», — оживилась Найла, радуясь смене темы. «А что, на всех не хватает?» — забеспокоилась я, запихивая остатки вещей на полку и закрывая шкаф. В животе забурчало, напоминая о том, что поесть точно не помешает. «Ну так не поступивших неудачниц. Из академии поганой метлой пока не выгонишь. Вот они и повадились столоваться со всеми. Да еще на дорогу себе провизию набирают и откладывают. Надеюсь, с началом занятия этот бардак закончится», — закатила глаза Найла. «Разве не отслеживают, кто учится, а кто нет?» — удивилась я. «А пока никто еще не учится», — усмехнулась Найла. «Многие адепты предпочитают таверны столицы, столовой академии. И пока на лишние рты смотрят сквозь пальцы. К тому же не поступившие травницы то травку редкую арчанкам на раздачу приволокут, то крем для лица или для рук, а те и рады им лишний кусок пирога сунуть». Мы вышли и в коридоре столкнулись с соседками, тоже выходящими из комнаты. Я с любопытством посмотрела на них. Девчонки примерно мои ровесницы. Одна рыжая с курносым носом, а вторая полновата, с мышиным цветом волос и ничем не примечательными чертами лица. Но и ничего отталкивающего в них я не увидела. Они уже успели переодеться в выданную форму и выглядели достойно. «Привет!» — я помахала им рукой и улыбнулась, жалея, что не подумала тоже переодеться. Пусть это и не бросалось в глаза, но я придирчивым взглядом успела рассмотреть у себя на юбке следы вчерашнего пиршества. Тут пятна и от курочки, и от вина. Вспоминать об этом приятно, но никогда рассматриваешь свою одежду. Соседки по блоку как-то неуверенно кивнули в ответ, настороженно покосившись на Найлу, и заторопились на выход, явно не желая продолжать общение. «А, эти!» — обернулась Найла, закрывающая на ключ дверь. «Ну как, видели их?» «Найла, а где здесь туалетная комната?» — быстро спросила я, чтобы она не успела сказать колкость в спину соседям. «Давай я покажу», — вызвалась Сибилла, тоже, видимо, испытывающая неловкость. «Вы только ненадолго», — недовольно бросила нам Найла. Сибилла показала мне нужную дверь и зашла вместе со мной. «Повезло нам с соседкой», — заговорщицки произнесла я, проходя к умывальнику и включая воду. На подставке лежал кусок мыла, и я бережно взяла его, с удовольствием вдыхая тонкий цветочный аромат. Я такое только на ярмарке видела, и стоило оно дорого. Его только знать да зажиточные горожане позволить себе могли. «Не обращай внимания. Найла просто злится, что у них комната лучше. Там лепнина красивая по потолку, витражное окно и шкаф, встроенный в стену, больше нашего». «Ну да, такая гордячка, как Найла, не могла легко смириться с таким. Но это не повод говорить гадости. Если будет себя так и дальше вести, намучаемся мы с ней. Из-за ее колкостей с нами общаться не будут». «Что ж, время покажет». Я тщательно вымыла руки и пригладила волосы. «Ладно, идем. Ты уже в столовой была?» «Да, повезло. Быстрое испытание прошла и даже на завтрак успела». «А я думала, ты передо мной пришла, раз вещи только раскладывала». «Нет, костелянша боевикам все выдавала, и мне сказала ближе к обеду подходить, когда нас больше наберется. Она не будет из одного конца склада в другой бегать ради меня одной. Пришлось ждать». «Да уж, вспомнив кикимору со склада, я согласилась, что с такой не поспоришь». «Ну где вы застряли?» — недовольно воскликнула Найла, как только мы вышли. «Если мне из-за вас ничего не достанется, будете меня в городе сами кормить». Угроза возымела действие, и мы ускорили шаг.